«Привет, Джинни», — поприветствовала Луна своим мечтательным голосом, глядя на нее поверх своего перевернутого журнала. Затем ее глаза осмотрели других новичков, прежде чем остановиться на Гарри. «Хорошо провела лето, Полумна?» — спросила Джинни. «Да», — мечтательно ответила Полумна, не отрывая взгляда от Гарри. «Да, оно было очень приятным, ты знаешь, ты же Гарри Поттер», — добавила она. «Я знаю, кто я такой», — сказал Гарри. Мэтью и Рон захихикали. Луна обратила свои бледные глаза на Рона. «Привет, Рональд, рада снова тебя видеть», — она поприветствовала Рона, затем повернулась к Гермионе. «Привет», — ответил Рон немного смущенно. «А я не знаю, кто ты такая», — сказала Полумна, глядя на Гермиону. «Гермиона Грейнджер, приятно познакомиться, Полумна», — поприветствовала Гермиона с улыбкой, садясь рядом с Мэтью. «Как ты познакомился с Полумной, Мэтью?» — спросила она, осматривая придиру. «О, она нашла меня и считает, что я весьма очарователен», — ответил Мэтью надменно, а Гермиона уставилась на него с мрачным выражением лица. «И я пригласил ее присоединиться ко мне в купе», — оказалось, что Полумна сама довольно интересная личность. «Не так ли, Полумна? Впервые я встретила человека, не зараженного нарглами или мозгошмыгами», — мечтательно ответила Полумна, опуская свой экземпляр придиры на ноги. «Кем не заражен?» — спросил Гарри, заметно смутившись. «Не думая об этом слишком много, Гарри, Луна Лавгуд всегда была довольно странной. Она верит в существ, которых не существует», — объяснил Рон как идиот, разозлив при этом двух человек в купе, свою младшую сестру, которая уставилась на него в гневе, и Мэтью, который производил хорошие впечатления на Полумну. «Так вот откуда это имя в книгах», — осознал Мэтью, глядя на Рона холодными глазами. «Не будь придурком, Рональд. Если бы ты когда-нибудь был открыт и действительно послушал Полумну, ты бы понял, насколько она очаровательна. Она родилась с интересной способностью. Подобно провидцам, которые рождаются с третьим глазом и могут предсказывать будущее и создавать пророчества, Луна обладает способностью воспринимать эмоции человека. Я понял это, когда спросил ее, что она имела в виду, говоря о нарглах и мозгошмыгах. Она способна видеть их как частицы, которые окружают человека, и в зависимости от их внешнего вида они представляют различные эмоции. «Весьма увлекательная тема», — объяснил Мэтью, улыбаясь юной первокурснице с мечтательным взглядом. Остальные люди в купе смотрели на нее, теперь заметно впечатленные. И тут до Гарри вдруг дошло. «Подождите, разве это не значит, что у Мэтью нет эмоций?» — спросил он. «Насколько мне известно, у меня есть эмоции. Моя нынешняя теория заключается в том, что Полумна не может видеть мои эмоции из-за моих щитов окклюменции», — объяснил Мэтью с полуправдой. «Окклюменция? Что это такое? Я никогда об этом не читала», — удивилась Гермиона. «Это магия закрытия разума от внешних вторжений, таких как чтение мыслей, которая называется легилименция», — терпеливо объяснил Мэтью, понимая, что только что получил шанс заслужить еще несколько услуг от Гарри. «Чтение мыслей, существуют волшебники, которые могут читать наши мысли», — спросил Гарри, ужаснувшись такому откровению. «Легилименция. Это называется легилименция, и да, профессор Снейп и профессор Дамблдор весьма искусны в этом деле. Благодаря им я научился защищать свой разум», — Мэтью ответил, а затем добавил, видя, что Гермиона собирается задать вопрос. «Ты ничего не читал об этом, потому что эта ветвь магии довольно продвинутая и сложная, а единственные книги в Хогвартсе находятся в запретной секции». Мэтью встал, достал из сундука блокнот и создал дубликаты, которые раздал всем присутствующим в купе. «Здесь мои личные заметки по этой теме. С этим вы можете изучать ее сами, но не делитесь с другими», — сказал Мэтью. Он дал каждому из них первый этап своей собственной техники окклюменции, которая в основном является традиционной техникой окклюменции, только немного легче изучается с помощью специальной медитации. Парень без проблем поделился, поскольку результаты были бы такими же, как если бы кто-то учился окклюменции традиционным способом. Так просто немного быстрее и проще. Остальные этапы являлись его личными секретами, и он поделился бы ими только с теми, кто, как он был уверен, не предаст его, например, с семьей, если бы они умели пользоваться магией. Гермиона, Джинни, Гарри и Полумна выглядели довольно жаждущими научиться этому, в то время как Рон уже потерял интерес, вероятно, потому что ему пришлось бы читать. Особенно Гарри хотел, поскольку он ненавидел Снейпа и ему не нравилось, что тот мог читать его мысли. А Мэтью не возражал, Если они станут более способными, они будут держать больше внимания Волан-де-Морта на себе, а Мэтью мог бы остаться в тени. Что касается того, что дневник Риддла узнал об этом, то он был мертв. Он будет существовать только до конца года. И это был лишь более легкий способ выучить отклюменцию, которую Риддл уже выучил. Остальная часть путешествия прошла без проблем. Во время поездки на поезде их навестили соседи Мэтью по комнате и Чо в какой-то момент. Как только они прибыли в Хогвартс, Полумна и Джинни присоединились к остальным первокурсникам, чтобы вместе с Хагридом прокатиться по Черному озеру. Им очень понравилась поездка, так как небо сегодня было ясным и чистым. Остальные ученики школы отправились с платформы на каретах с фистралами. Большой зал заполнился студентами Хогвартса, а профессора наблюдали за происходящим из-за главного стола. Скоро начнется приветственный пир. Глава 107. Начало четвертого года. После того, как старшекурсники разместились в большом зале, профессор МакГонагалл прибыла с новыми первокурсниками чуть позже. Новые студенты были совсем крошечными с точки зрения Мэтью. Все они были потрясены видом большого зала и древнего замка. В их глазах можно было увидеть проблеск исследовательской жилки. В то же время они были не уверены и напуганы тем, как их будут сортировать по новым факультетам. Церемония сортировки прошла как каждый год. Шляпа начала со своего впечатляющего вокального мастерства. Как только она закончила, профессор МакГонагалл начала вызывать новых учеников в алфавитном порядке, чтобы они могли распределиться по своим факультетам. В этом году не было никаких сюрпризов, никакой Джинни в Слизерине и так далее. Джинни, как и все Уизли, попала в Гриффиндор, а Полумна – в Когтевран, единственным факультет, который можно было ожидать для нее. Полумна была просто создана для Когтеврана, нет, она была настоящим воплощением Когтеврана с ее высоким интеллектом, мудростью, превосходящей ее годы, ее творческими способностями и особенно ее открытым умом для изучения всех видов новых вещей. Единственным другим заметным человеком, прошедшим сортировку, был Колин Криви, фанбой Гарри, которого тоже отсортировали в Гриффиндор, хотя имена Демильза Робинса и Ричи Кута звучали знакомо, вероятно, они упоминались в книгах, но Мэтью не обратил на них особого внимания. Скорее он был сосредоточен на первокурсниках Когтеврана, точнее, на то, как они уже начали отдаляться от Полумны после того, как обменялись всего несколькими словами. Это заставило Мэтью нахмуриться, насколько узкомыслящим было волшебное общество, хотя это было вполне объяснимо, поскольку Полумна была немного особенным случаем из-за своих способностей и высокого интеллекта. Я знаю, что не должен беспокоиться об этом, но обращение Полумны с другими учениками всегда было для меня больным местом, когда я читал книги о Гарри Поттере в детстве. Но у меня есть знания и сила, чтобы изменить это к лучшему, почему бы не воспользоваться ими. Я уже внес изменения в канон, так что быть другом Полумны мне не повредит. Я абсолютно не потерплю никаких издевательств в Когтевране. В конце концов, наш факультет должен быть единым, или эти разговоры о том, что мы семья, были только для показухи, решил Мэтью. Остальная часть приветственного пира не была особо примечательной. Мэтью провел большую часть времени, болтая со своими соседями по комнате об их лете и наслаждаясь вкусной едой на пиру. Как и каждый год, эльфы превзошли самих себя, хотя еда была немного консервативной. Может быть, в этом году мне стоит подарить эльфам несколько международных поваренных книг, размышлял Мэтью, наслаждаясь едой. После завершения трапезы, включая десерты, тарелки исчезли, и директор Дамблдор начал свою традиционную речь о том, что нельзя входить в лес, нельзя пользоваться магией в коридорах, а также об остальных правилах, установленных смотрителем Филчем, которые ученики обычно игнорируют. После окончания школьной песни ученики во главе со своими старостами отправились в общие комнаты. В общей комнате Когтеврана профессор Флитвик уже ждал, чтобы поприветствовать новых студентов в замке и поздороваться со старыми. После речи о единстве домов и представления себя он тоже удалился. Мэтью и его соседи по комнате направились в общежитие, где их уже ждал багаж. Для Мэтью впервые эльфы перевозили багаж, поскольку его старый багаж всегда висел на цепочке у него на шее. Его соседи по комнате тоже заметили изменения по сравнению с прошлым годом. «Неужели тебе было лень самому нести свой сундук в этом году?» – спросил Роджер с ухмылкой. «Нет, это новый сундук, у него есть несколько новых функций, но, к сожалению, они не работают с уменьшающими чарами», – объяснил Мэтью. «Подожди, единственные сундуки, которые не работают с уменьшающими чарами, это... «У тебя есть домашний сундук?» — спросил Гарольд, осознав истину, поскольку он был из семьи чистокровных, владевшей множеством предприятий на Косой Аллее. Некоторые из них не совсем законны, хотя ничего темного, скорее, некоторые члены его семьи торгуют краденым. На самом деле он довольно полезный собеседник. Благодаря своей семье он хорошо разбирался в различных товарах. «Как ты смог позволить себе такой? Они стоят не менее 10 тысяч галеонов за штуку». «Эй, ну как бы гений зелий, знаешь», — ответил Мэтью, смеясь. «Мои зелья продаются довольно хорошо, и я подумал, что домашний сундук будет полезным вложением». После того, как эта тема была исчерпана, четверо друзей еще немного поболтали, прежде чем заснуть. Перерыв сцены. Среда, 2 сентября. Рано утром Мэтью закончил свои привычные приготовления и направился в большой зал, где нашел профессора Флитвика с его расписанием. Получив его, он направился к столу Коктеврона, чтобы насладиться завтраком. Было еще очень рано, но Чо уже сидела за столом. Мэтью присоединился к ней за завтраком. «Доброе утро, Чо. Рад тебя видеть. У нас не было возможности поговорить вчера. Как прошла твоя первая ночь в замке?» — поприветствовал Мэтью, накладывая в тарелку жареные сосиски и яичницу. «Здорово. В Хогвартсе чувствуешь себя как дома», — ответила азиатская девушка. «Мне знакомо это чувство. Просто в этом месте есть что-то необычное», — сказал Мэтью, поскольку он тоже чувствовал, что Хогвартс – это его дом. Жизнь с родителями в Лондоне была для него скорее каникулами. В конце концов, большую часть своей новой жизни он провел в Хогвартсе, а это лето стало половиной года, проведенного им в немагическом мире. Он не знал многого из того, что там происходило, поскольку большую часть своего внимания уделял магии. Единственной темой, о которой он был осведомлен, была наука, поскольку она полезна для его магических исследований. Остальное он знал достаточно из своей прошлой жизни. «Что у вас сегодня утром?» — спросил Мэтью. «Зелья с гриффиндорцами», — ответила Чо. «Это хорошо, так ты почти получишь слизеринское отношение от Снипа, так как он ненавидит львов», — усмехнулся Мэтью. «Да, это будет здорово. А что у тебя?» — спросила Чо, заглядывая в его расписание. «Хаем, дай-ка я проверю», — сказал Мэтью, открывая свое расписание. Когда он прочитал, что у него будет сегодня утром, он не смог удержаться от гримасы и вздохнул в разочаровании. «Черт, у меня защита от темных искусств с мошенником. Как раз то, что мне нужно для начала этого года». «Мошенником?» — спросила Чо немного озадаченно. «Ну, Локхарт, по моему мнению, мошенник. То, что он написал в своих книгах, полная чушь. Хотя описанные события каким-то образом действительно произошли, то, как он написал их в своих книгах, невозможно. Не может быть, чтобы он боролся с оборотнем или что-то еще из того, что он написал. Что-то в нем подозрительно», — объяснил Мэтью. «Ты должна быть осторожной рядом с ним, Чо. Не оставайся с ним в комнате одна», — добавил парень немного обеспокоенно. «В книгах о Гарри Поттере это никогда не упоминалось, поскольку это была серия для детей, но то, что он насиловал студенток, а потом заглаживал свою вину, звучало довольно правдоподобно». «Не волнуйся, я не буду. Но спасибо за заботу», — улыбнулась девушка. «Мне также не нравится, что он слишком сильно косит под настоящего эксперта по защите». «Ха-ха-ха, правда», — засмеялся Мэтью, который был впечатлен тем, что она не ослепла от чар. Остаток завтрака они провели в праздной болтовне друг с другом. Через некоторое время к ним за столом присоединились остальные друзья. После завтрака Мэтью отправился со своими соседями по комнате в класс по защите от темных искусств и на первые в этом году пустые уроки. Глава 108. Занятия по защите от темных искусств со Златопустом Локонсом. Как только Мэтью, Роджер, Гарольд и Блейк пришли в класс Локонса, Мэтью сразу же пошел на места в последнем ряду под недоуменными взглядами своих друзей. Обычно они сидели в первом ряду, потому что были когтевранцами, так что для них это было небольшим шоком. «Почему мы сидим на последнем ряду?» — спросил Блейк, вопросительно посмотрев на Мэтью. «Нет никаких шансов, что мы чему-то научимся на этом уроке. Здесь мы хотя бы можем заняться чем-то другим, например, изучать свои книги или делать домашние задания, не привлекая внимания. И поверь мне, если мое чутье окажется верным, ты потом скажешь мне спасибо», — объяснил Мэтью, вспоминая, как Локонс в книгах призывал учеников разыграть его книги. Пока они ждали прихода Локонса, Мэтью оглядел класс по защите от темных искусств. В отличие от прошлых лет, теперь тут художественная выставка с Локонсом в качестве главной модели. Стены были украшены движущимися портретами белокурого идиота. Честно говоря, было бы неудивительно, если бы Локонс поставил в классе мраморную статую самого себя. Через некоторое время двери в личный кабинет преподавателя, который был соединен с классом лестницей, открылись, и белокурый мошенник встал на вершине со своей отвратительной обаятельной улыбкой, в напыщенной позе, чтобы похвастаться. Он начал свой урок, демонстрационно направляясь вниз по лестнице. «Добро пожаловать на четвертый курс по защите от темных искусств, ваш учитель». Внизу лестницы он направился к одному из столов однокурсников, взял один из экземпляров «Путешествия с вампирами» и поднял его, чтобы показать свой собственный, подмигивающий портрет на лицевой стороне. «Я, Златопуст Локонс, орден Мерлина третьей степени, почетный член Лиги защиты темных сил и пятикратный обладатель премии «Самая обаятельная улыбка» журнала «Ведьмин досуг», но не об этом речь. Я избавился от бандонской баншини с помощью улыбки». Он подождал, пока ученики засмеются. Несколько человек слабо улыбнулись, в то время как некоторые из девушек оказались пораженными. «Я вижу, вы все купили полный комплект моих книг, молодцы. Я подумал, что сегодня мы начнем с небольшой викторины. Ничего страшного, просто чтобы проверить, насколько хорошо вы их прочитали, как много вы усвоили». Раздав тесты, Локонс сказал: «У вас есть 30 минут, начинайте сейчас». Мэтью прочитал вопросы теста. Бесполезные вопросы о Златопусте Локонсе, как и в книгах. Он разочарованно вздохнул, взглянув на своих соседей по комнате, которые тоже уставились на вопросы с недоверием. Очевидно, он мог заполнить тест всерьез, так как тайно проверил свое новое заклинание сканирования книги по области Flourish и Blots, а вместе с этим невольно получил и все содержание книг Локонса. Но что в этом интересного? Он потратил полчаса, заполняя тест длинными ответами, полными чепухи. Локонс ни за что не успел бы исправить их на сегодняшнем уроке. «Если ему нужно тратить мое время, то и я буду тратить его», — так думал Мэтью. Через полчаса он собрал тесты и начал проверять их перед классом, комментируя их содержание. Он пропустил тест Мэтью, ответив, что исправит его позже. Пропустив тест, он продолжил урок. К разочарованию Мэтью, Локонс не был настолько некомпетентен, чтобы попытаться провести урок о корнуэльских пикси на занятии с четвертым курсом. Вместо этого он рассказал им о своих путешествиях с вампирами. Остальная часть урока была абсолютно скучной тратой времени. Ну, по крайней мере, Локонс все еще мог сохранять свой образ компетентного волшебника, поскольку его не завалили корнуэльские пикси, хотя большинство учеников уже начали сомневаться в нем. «Вы можете поверить, что он задал нам викторину о себе. Насколько высокомерным может быть человек?» – жаловался Гарольд по дороге на обед. Мэтью слушал рассуждения своих друзей с выражением лица «я же говорил». Перерыв сцены. Локонс смог сохранить достоинство до второго урока. На уроке Гарри он использовал пикси для занятия и оказался разгромленными. Это был именно тот повод, которого ждал Мэтью. После занятий во второй половине дня он направился в кабинет профессора Флитвика и постучал в дверь. «Войдите». Через несколько мгновений раздался голос изнутри, и Мэтью открыл дверь. «Здравствуйте, профессор Флитвик», — поприветствовал Мэтью своего главу факультета. «А, мистер Мейсон, присаживайтесь. Печенье?» — предложил маленький профессор, когда Мэтью сел перед его столом. «Нет, спасибо, сэр. Итак, что я могу сделать для вас сегодня?» — спросил профессор своим скрипучим голосом. «Я хотел бы получить разрешение заниматься самообучением вместо того, чтобы посещать занятия по защите от темных искусств в этом году. Мы оба знаем, что студентам нечему будет учиться, так как Локонс явный мошенник», — объяснил Мэтью. «Понятно», — ответил Флитвик, обдумывая просьбу. «Я понимаю, к чему вы клоните. Локонс очень спорный выбор даже среди профессоров, но именно отсутствие лучших вариантов позволило ему стать новым преподавателем, вернее, он был единственным кандидатом в этом году. Если бы это было мое решение, я бы разрешил вашу просьбу, так как вы выдающийся студент, и я не сомневаюсь, что вы будете использовать время с умом. К сожалению, только директор может принять такое решение в соответствии с официальными правилами школы. Позвольте мне быстро написать письмо с рекомендацией от себя, а потом вы сможете спросить его сами». Профессор Флитвик написал короткую записку для директора Дамблдора и передал ее Мэтью. «Вы знаете, где находится кабинет директора?» – спросил маленький профессор. «Да, за статуей Гаргульи в коридоре Гаргульи на третьем этаже», – Мэтью кивнул. «Правильно. Пароль – центральный шок. Как только Гаргулья начнет двигаться, встаньте на одну из лестниц, и она приведет вас наверх. Доброго дня вам, мистер Мейсон. Надеюсь, директор удовлетворит вашу просьбу», – объяснил профессор Флитвик, выводя Мэтью из своего кабинета. Как только Мэтью оказался за пределами кабинета, он начал направляться на третий этаж, находясь в своих мыслях. «Наконец-то пришло время встретиться с Дамблдором. Я долго уклонялся от этой встречи», — подумал он. «Ну, по крайней мере, я наконец-то смогу увидеть Феникса Фаукса своими глазами. Хороший шанс наконец-то просканировать его. Рано или поздно ему придется встретиться с Дамблдором. Почему бы не произвести хорошее впечатление сейчас?» Мэтью нервничал перед этой встречей. Люди в его старом мире имели много разных мнений о Дамблдоре. Одни считали его темным лордом, другие – дряхлым или настолько поглощенным высшим благом, что он забыл о том, что действительно имеет значение. Наиболее вероятным вариантом было то, что политическая ситуация и обстоятельства оказались настолько плохими, что у старика не оставалось другого выхода. Волшебный мир, в котором жил Мэтью, был, насколько ему известно, каноном, а не альтернативной версией, поэтому его Дамблдор должен быть таким же. Старик, которому пришлось принять много трудных решений в своей трагической жизни. Глава 109. Встреча с директором. Когда Мэтью оказался перед уродливой бронзовой статуей Гаргульи, охранявшей вход в кабинет директора, он поприветствовал ее. «Здравствуйте, я хотел бы встретиться с директором», — сказал Мэтью, глядя на Гаргулью. Статуя должна была обладать способностью говорить. Вдруг статуя пошевелила ртом. «Пароль, ХМ, значит, ты можешь говорить. Интересно. Пароль, центральный шок». Как только пароль покинул рот Мэтью, статуя Гаргульи начала двигаться. Она начала вращаться, и из земли на лестничной площадке появилась лестница, ведущая в кабинет директора. Мэтью быстро ступил на одну из верхних ступеней и позволил поднять себя вверх. Через некоторое время лестница остановилась на площадке перед массивной и старой деревянной дверью. Мэтью ступил на последнюю платформу и постучал в дверь. После того, как он некоторое время не слышал ответа изнутри, он не знал, как поступить. В конце концов, он решил войти в кабинет и подождать директора внутри. Раз уж он проделал такой долгий путь, у него было разрешение находиться здесь. Гаргулья не стала бы двигаться, как было с Амбридж в пятой книге о Гарри Поттере, когда она заставила Дамблдора покинуть замок. Кабинет директора представлял собой большую круглую комнату с множеством веретенообразных столов, на которых были расставлены изящные серебряные приборы, жужжащие и выпускающие маленькие струйки дыма, а также невероятная коллекция книг. Вероятно, это личная коллекция Дамблдора. Магическая чувствительность Мэтью уже настолько высока, что он чувствовал окружающую его защиту. Вероятно, он не сможет просканировать содержимое артефактов, не нарушив их или защиту директора школы. На данный момент парень решил не рисковать. Возможно, среди них есть несколько редких книг, но они не стоили того, чтобы с ними возиться. В центре кабинета стоял старинный письменный стол, за которым работал директор. За ним на стене висела коллекция портретов. Это были предыдущие директора и директрисы Хогвартса с момента изобретения магических портретов. Портрет непосредственного предшественника нынешнего директора висел за столом директора. Это был самый большой портрет, и в настоящее время его занимал Армандо Диппет, бледнокожий и хрупкий волшебник с карими глазами, седыми волосами и бородой. «Приветствую вас, директора и директрисы», — Мэтью вежливо кивнул, когда портреты посмотрели на него и поприветствовали в ответ. «Профессор Дамблдор будет свободен сегодня, он скоро придет. Просто присядьте и подождите немного. Его заседание Визингамота уже должно было закончиться», — ответил портрет Армандо Диппета с улыбкой. Когда Мэтью сел на один из стульев перед столом, он внимательно осмотрел кабинет. На верхней полке с левой стороны лежала сортировочная шляпа на своем постоянном месте. Рядом с полкой стоял стеклянный шкаф, блестевший и светившийся. Мэтью догадался, что внутри него находится омут памяти, но в данный момент он был заперт. Справа от стола стоял насест для Феникса Фаукса, который сейчас был пуст. За ним с той же стороны находилась лестница, ведущая на небольшой балкон с дверью, которая, вероятно, вела в личные покои директора. Сара, будь готова просканировать и записать огненные способности Феникса. Дамблдор может прибыть с Фауксом. Мэтью не пришлось ждать долго, вдруг раздался взрыв пламени, и Дамблдор появился за столом, держась за ноги Фаукса. «Вау, это было круто!» – бессознательно пробормотал Мэтью в изумлении, увидев это впервые в реальной жизни. «Спасибо, мистер Мейсон. Фаукс – удивительное существо», – Дамблдор ответил с весельем, когда Фаукс радостно закричал, приземлившись на свой насест. У Фаукса были малиновые перья на теле и золотой хвост, длинный, как у павлина. Его когти и клюв сверкали золотом, а глаза были черными. Мэтью посчастливилось наблюдать птицу во всей ее красе. «Здравствуйте, профессор Дамблдор. И я рад познакомиться с тобой, Фаукс», — поприветствовал Мэтью, немного смущаясь. Фаукс ответил счастливым трепетом своего прекрасного голоса, кивнув Мэтью с веселым блеском в глазах. «Итак, чем я могу помочь вам сегодня, мистер Мейсон? Полагаю, это первый раз, когда мы беседуем наедине», — спросил Дамблдор, тоже усаживаясь за свой стол. «Да, профессор, моя просьба на самом деле довольно проста. Я хотел бы воспользоваться своим правом на самообразование вместо того, чтобы посещать уроки защиты от темных искусств. Я рассуждаю так, я не чувствую, что профессор Локонс действительно квалифицирован вести занятия. Никакого неуважения к вашему выбору преподавателей. Я понимаю, что должность профессора по защите от темных искусств трудно заполнить, так как каждый год учитель вольно или невольно уходит. У меня даже есть рекомендация от профессора Флитвика», — объяснил Мэтью, сразу переходя к делу, когда передавал записку. «Понятно», — Дамблдор немного задумался, взглянув на записку. «На самом деле я не против этого при определенных условиях. Вы должны будете, по крайней мере, самостоятельно изучать половину тем в библиотеке, чтобы мадам Пинс могла видеть, что вы действительно учитесь. Я сообщу ей, чтобы она следила за этим. Второе условие. Вы можете использовать пустые классные комнаты для отработки заклинаний, поскольку я знаю, что реальная практика очень важна. В конце года вы должны будете написать экзамен, который я подготовлю лично для вас. Если вы не получите хотя бы приемлемую оценку, вам придется пересдать этот курс», — сказал директор с блеском в глазах. «Я согласен со всем. Я очень рад, что вы лично будете меня тестировать», — ответил Мэтью. «О, мои коллеги всегда хвалят вас на наших собраниях, и у вас отличные оценки, поэтому я хочу сам проверить вас. Но учтите, я не буду с вами церемониться. Это будет сложнее, чем любой другой тест, в котором вы участвовали раньше, поскольку я хочу увидеть ваши реальные пределы», — объяснил Дамблдор, сверкнув глазами. «Без проблем, сэр. Я не ожидал ничего меньшего. Будет ли практическая часть?» – спросил Мэтью. «Конечно», – кивнул директор. «Но есть еще одно условие. Профессор Локонс неоднократно заявлял о своем желании возобновить работу дуэльного клуба. В прошлом нам пришлось прекратить его работу, потому что профессор Флитвик стал главой Когтеврана и у него больше не было времени на организацию. Но поскольку вы уже знаете об истинной природе способностей профессора Локонса, я с большой неохотой согласился на эту просьбу. Я бы хотел, чтобы вы, мистер Мейсон, выступили в качестве ассистента профессора Локонса во время работы клуба. Он будет ориентирован на студентов подготовительного отделения. Я считаю, что у вас достаточно навыков, чтобы обучать их. А да, хорошо, я согласен на это условие. Когда начнет работу клуб? Спросил Мэтью, контролируя свое волнение по поводу того, что он может законно избить идиота на дуэли. «Это займет некоторое время, так как мне нужно будет оформить много документов в департаменте магического образования. Самое раннее, в декабре», — ответил Дамблдор, заметно забавляясь. «Да, без проблем, профессор. Тогда спасибо за ваше разрешение. В пятницу я буду проводить время урока по защите от темных искусств в библиотеке, а во вторник я буду использовать пустую классную комнату для отработки заклинаний. Приятного вечера, профессор», — закончил Мэтью, выходя из кабинета. «И вам, мистер Мейсон», — ответил директор, а Фаукс взволнованно дернулся. Глава 110. Изучение комнаты спрятанных вещей. Черт. Я могу выбить все дерьмо из Локонса, даже на дуэльной сцене перед всей школой. Это охуенно», — ликовал Мэтью. Он даже подпрыгнул несколько раз, так как коридоры были пусты, а большинство учеников уже были в общих комнатах. Встреча с Дамблдором прошла лучше, чем он ожидал. Вообще-то парень ожидал, что ему придется как-то форсировать события, шантажируя старика. «Может быть, мне стоило попробовать сделать то же самое с историей магии», размышлял Мэтью, направляясь на седьмой этаж. «Лучше не испытывать судьбу». Он подошел к стене напротив гобелена с изображением попытки Барнабаса Барми научить троллей балету, где находился тайный вход в выручай комнату. Одной из причин, по которой Мэтью создал своих дронов, было то, что они могли служить ему в качестве рабочей силы, помимо выполнения рискованных заданий для него. И именно по этой причине парень пришел сюда сегодня. Последней целью его первого дня в Хогвартсе была комната скрытых вещей, в которой хранились многовековые ресурсы, артефакты, книги и сокровища. Но, к сожалению, в ней находилось много хлама, и чтобы как следует разобраться в нем, потребовались бы месяцы, а Мэтью не хотел тратить на это время. И все это время комната будет недоступна для использования. Хорошо, что у него уже был домашний сундук с защитными чарами, установленными по умолчанию в дополнение к его собственным. Именно поэтому Мэтью уже взял домашний сундук, хотя ему все еще приходилось посещать Хогвартс без возможности легально путешествовать в одиночку. Он также высыпал в сундук содержимое своего первоначального расширенного сундука. Пройдя перед стеной три раза, парень вошел в комнату через появившуюся дверь. Со времени его первого визита ничего не изменилось. Она по-прежнему была заполнена всевозможными предметами и хламом, которые образовывали лабиринт. Как только Мэтью закрыл дверь, он взял уменьшенный сундук, висевший у него на шее, и открыл его. Его три рабочих дрона вышли из первого отсека сундука. На этот раз у всех троих были прикреплены руки, функционально похожие на человеческие, только с большим количеством осей движения, поскольку они были роботами на основе магии и не были ограничены человеческими конечностями. Каждый из них нес расширенную сумку с довольно большим количеством пространства внутри, что позволит им работать дольше, прежде чем придется вернуться в старый сундук Мэтью, где они рассортируют содержимое своих сумок по определенным отделениям. Итак, вы трое готовы? Не забудьте, что первое отделение предназначено для редких ресурсов, таких как металлы и драгоценные камни, второе – для деревянных и тканевых ресурсов. В третьем отделении находятся все магические ингредиенты, которые не предназначены для зелий. Четвертый отсек предназначен для книг, а пятый – для магических зачарованных артефактов. Шестое, оригинальное отделение для зелий с чарами стазиса будет предназначено для всех ингредиентов для зелий и самих зелий. Наконец, все, в чем вы не уверены, но что может пригодиться, попадает в седьмой отсек. Мусор вроде обычного дерева, старой мебели, полностью сломанных предметов остается здесь. Хотя мне все еще нужны нечитаемые книги, возможно, в будущем я найду способ их восстановить, объяснил Мэтью, наблюдая, как три его дрона анализируют его команды. Бип. Подтверждаю приказ. Рабочий режим включен. Все системы функционируют и готовы. Начинаем операцию. Да, можете начинать. Надеюсь, вы найдете для меня здесь что-нибудь хорошее, кроме ресурсов или книг, большую часть содержания которых я уже знаю, пробормотал Мэтью, надеясь, что эта затея не станет пустой тратой ресурсов. Хотя в комнате спрятанных вещей хранились предметы столетней давности, но в основном только профессора и студенты школы прятали здесь свой хлам. В худшем случае все, что он мог бы получить, это какие-нибудь записи студентов или профессоров с интересными заклинаниями, которые они создали за время своего пребывания здесь, как Снейп в своей старой книге по зельям под именем принца полукровки. Перерыв сцены. Ты больше не посещаешь занятия по защите от темных искусств? Разве это справедливо? Нам приходится сидеть на уроках с этим полудурком, пожаловался Роджер, когда Мэтью через несколько дней рассказывал своим соседям по комнате об изменениях в расписании, пока они направлялись к своему классу по защите от темных искусств. Ну, если у тебя такие же хорошие оценки, как у меня, ты тоже можешь попросить у профессора Дамблдора разрешение на самостоятельное обучение, но тебе придется сдавать гораздо более сложные экзамены, чем обычно, промурлыкал Мэтью с самодовольной улыбкой на лице. Да ладно тебе, заткнись, ты. Ты сейчас заговорил как Локонс, ответил Роджер. А нет, у меня был всего один урок с ним, и я заразился его идиотизмом. Мне нужно навестить мадам Помфри, может быть, она сможет меня спасти, ответил Мэтью с паникой, покидая своих друзей и направляясь в библиотеку. Увидимся, ребята. Поприветствуйте дурня от меня. Внутри библиотеки он поприветствовал мадам Пинс, которая встретила его с улыбкой. В конце концов, Мэтью был одним из немногих студентов, которые ей нравились, так как он всегда относился к книгам в библиотеке с уважением и имел большую любовь к знаниям. Студентов, которые ей нравились, было очень мало, и в основном это студенты Коктеврона. Как только Мэтью сел, он достал несколько своих конспектов и начал работать над ними. В настоящее время он работал над несколькими проектами. Парень разрабатывал заклинания на основе рун, которые способны проявлять гораздо больше силы, чем обычные заклинания. Он также постоянно совершенствует свое мастерство в элементарной магии. Что касается обычной программы обучения защите от темных искусств, то зачем ему изучать то, чему он уже научился? Он мог произносить все необходимые заклинания безмолвно, без палочки. Что еще нужно было делать? Его больше интересовало изучение более экзотических видов магии. Возможно, Мэтью уже мог бы сдать экзамены по магическому образованию с отличием. Но зачем ему торопиться, ведь в ближайшие несколько лет здесь перед ним открывалось столько возможностей. И у него было ощущение, что как только он выйдет в большой мир, все станет хаотичным. Кроме того, нужно изучить наследие основателей, ведь Равина Коктеврон оставила что-то после себя, почему бы и другим не оставить. В настоящее время у Мэтью было несколько догадок о местонахождении реликвий, но уверен он был только в одной. Наследие Слизерина должно находиться в тайной комнате и быть доступным только для Змееуста. Не может быть, чтобы все, что связано с чем-то, называемым тайной комнатой, было гнездом для тысячелетнего Василиска. Наследие Пуффендуя может быть спрятано в кухнях, но Мэтью ничего не мог там найти, он уже проверил несколько раз. Возможно, ему нужен какой-то ключ. Что касается Гриффиндора, то его лучшим предположением был запретный лес. И единственное место, которое он еще не проверил, было гнездо Акромантула. Пока что он не хотел истреблять целую армию пауков. В конце концов, они все еще были друзьями Хагрида. Может быть, Мэтью мог бы воспользоваться суматохой, которая возникнет из-за Гарри и Рона в этом году. Еще одним из его текущих проектов была Джинни Уизли. Точнее говоря, он следил за состоянием ее и ее души, сканируя ее при каждой возможности. Парень также записывал каждую деталь с помощью Сары. В настоящее время у него была уникальная возможность собрать данные о владении крестражем в безопасной обстановке. Этот проект по наблюдению уже дал ему уникальные знания о магии души. Мэтью также постоянно практиковал контроль над душой с помощью окклюменции. Он был очень близок к усовершенствованию мастерства и серьезному изменению в понимании своей собственной души. Пройдет всего несколько недель, прежде чем он завершит этот проект. Глава 111. Грязнокровки и слизни. Следующие несколько дней прошли для Мэтью без проблем. Его дроны уверенно продвигались в комнате скрытых вещей, хотя пока не нашли ничего серьезного. По крайней мере, он получил несколько интересных заметок, касающихся исследований заклинания и зелий, о которых он еще не думал. Например, альтернативная версия заклинания левитации вместо стандартной версии, которая, по сути, поднимала предмет невидимой волшебной рукой, версия была основана на манипуляции гравитацией. Дроны нашли записи в школьном учебнике, который использовался в 1604 году. Альтернативная версия заклинания левитации была разработана учеником Хогвартса, его конечной целью был полет. Он основывал свои идеи на исследованиях Джарлета Хобарта, который тоже хотел летать и изобрел заклинание левитации в 1544 году. Интересно, что ученик, имени которого Мэтью не знал, понял существование гравитации. Ученик открыл гравитацию за 80 лет до того, как Ньютон опубликовал «Philosophiae Naturalis Principia Mathematica». Но это были единственные неожиданные достижения, тем не менее основы манипулирования гравитацией с помощью магии будут полезны. В этом году занятия Мэтью оказались в основном не впечатляющими. Для него представляли интерес лишь трансфигурация, на которой изучали межвидовые трансформации и древние руны. Межвидовые трансформации могут показаться необычными, но превращение человека в хорька или свинью тоже относилось к этой категории, и это заинтересовало Мэтью. Как это работает? В конце концов, это настоящий подвиг в изменении реальности. Малфой, похоже, понимал, кем он был, когда фальшивый Муди превратил его в хорька, и сохранил воспоминания об этом событии. Как это было возможно? Ведь физиология человека и хорька совершенно разная. Поэтому Мэтью потратил время на трансфигурацию, анализируя и находя истину. У него не было проблем с выполнением заклинаний такого рода, в конце концов, он уже был впереди по развитию. На данный момент он мог улучшить лишь свое понимание и мастерство. В этом году на экзамене по древним рунам ученикам предстояло выполнить проект по зачарованию рун, на которое им дали время в течение всего года. У Мэтью не было проблем с выполнением данного задания, он скорее не знал, что ему сделать. Он не хотел делать на отвели, но и не хотел ничего слишком сложного. Поэтому он все еще находился в середине фазы мозгового штурма. Он все еще продолжал работать над зельями и постоянно создавал новые, некоторые из них он продавал и добавлял к своим доходам. Но Мэтью ограничивался 2-3 в год, без революционных рецептов, так как не хотел привлекать к себе ненужного внимания. Проблема заключалась в том, что он достиг низшей точки в своем прогрессе. Мэтью мог создавать множество зелий, но ни одно из них не было полезным для него. А такие вещи, как постоянное улучшение тела или сложная проблема вроде лечения ликантропии, ему не по зубам, и он понятия не имел, как их решить. Перерыв сцены. В субботу, когда Мэтью следовал своему обычному плану тренировок, к нему присоединилась команда Гриффиндора на тренировочной площадке для квиддича, где он обычно тренировался. «Привет, ребята, как дела?» В этом году Вуд заставил тренироваться даже раньше обычного, поприветствовал Мэтью, пытаясь сдержать смешок, глядя на уставшую команду Гриффиндора в красных квиддичных мантиях. «Мэтью, ты здесь, чтобы шпионить за нами?» — с подозрением спросил Вуд. «С чего бы мне здесь шпионить за вами? Я был здесь первым. Ты здесь, чтобы шпионить за мной?» — ответил Мэтью. Близнецы не смогли сдержать смех над этим комментарием, а Вуд открыл рот, не зная, что ответить. «Не волнуйся, Вуд, меня не интересует твоя стратегия тренировок. Я здесь только для своей обычной тренировки, которой я следую каждое утро. В это время я всегда тренируюсь, чтобы поддерживать себя в форме», — объяснил Мэтью, решив подшутить над Вудом. «И даже если бы я хотел шпионить за тобой, мне это не нужно. Твой секретный план, вероятно, что-то вроде сильнее, раньше и дольше. Я прав?» — спросил он, глядя на остальных членов команды, которые уже не могли сдержать смех. «Мы можем разделить поле, я буду держаться на той стороне и не буду вам мешать. Ты не против? Я люблю справедливость, поэтому я не буду посягать на ваши территории. Хорошо, хорошо», — вздохнул Вуд, поворачиваясь к своей команде и начиная тренировку. Он направлял Гриффиндор буквально в грязь. Через некоторое время к ним присоединились Рон и Гермиона, которых Вуд тоже обвинил в шпионаже, но после того, как девочка посмотрела на него так, словно он был идиотом, ему ничего не оставалось, как согласиться с ее присутствием. Они только что пришли с завтрака и хотели узнать, как дела у Гарри. Клик-клик-клик, раздалось над полем для квиддича, и появился Колин Криви, который фотографировал Гарри. Мэтью видел, как разозлился Вуд, но капитан Гриффиндора не стал далеко ходить, обвинив забывчивого мальчика-фанатика в том, что он шпион Слизерина. «Слизеринцам не нужен шпион, Оливер», — сказал Джордж. «С чего ты это взял?» — раздраженно спросил Вуд. «Потому что они здесь лично», — сказал Джордж, указывая на них. «Несколько человек в зеленых мантиях выходили на поле с метлами в руках. Я в это не верю», — возмущенно шипел Вуд. «Я забронировал поле на сегодня. Это мы еще посмотрим». Вуд сел на землю, приземлившись гораздо более твердо, чем собирался, и он слегка пошатнулся, когда спускался на землю. Гарри, Фред и Джордж последовали за ним. Мэтью наблюдал за этим зрелищем со стороны, но это, в конце концов, пока не имело к нему никакого отношения. «Флинт!» — Вуд закричал на капитана Слизерина. «Сейчас время нашей тренировки. Мы специально планировали. Можешь убираться». Маркус Флинт был еще крупнее Вуда. У него было выражение троллей хитрости на лице, когда он ответил: «Нам всем хватит места, Вуд». Анджелина, Алисия и Кати тоже спустились на метлах. В команде Слизерина, стоявшей плечом к плечу с гриффиндорцами, не было ни одной девушки. «Но я забронировал поле», — сказал Вуд, брызгая слюной от ярости. «Я забронировал его». Ситуация продолжала накаляться, когда Малфоя представили как нового ловца команды Слизерина благодаря щедрому пожертвованию его отца. Рон и Гермиона также присоединились к ним, чтобы узнать, что происходит. «Я новый ловец Слизерина, Уизли», — самодовольно сказал Малфой. «Все только что восхищались метлами, которые мой отец купил нашей команде». Рон с открытым ртом смотрел на 7 превосходных метел, стоявших перед ним. А Малфой продолжал насмехаться над ним, когда Гермиона вмешалась. «По крайней мере, никому из гриффиндорской команды не пришлось покупать себе место», — резко сказала Гермиона. «Все попали туда благодаря чистому таланту». На лице Малфоя мелькнуло самодовольное выражение. «Никто не спрашивал твоего мнения, грязнокровка», — прошипел он. В этот момент ситуация полностью обострилась, и Мэтью осознал свою ошибку. Первоначально он хотел тайно проклясть Малфоя в качестве наказания. «Черт, палочка Рона не сломалась, это плохо». Он поспешил в их сторону, понимая, насколько ужасной ситуация может стать. Пока он направлялся в их сторону, он наблюдал, как проклятие Рона подействовало на Малфоя, и светловолосый расист начал выплевывать улиток. Слизеринцы, очевидно, не могли оставить это оскорбление без внимания, и между обеими группами начали летать проклятия. К счастью, Мэтью был уже достаточно близко. Взмахнув палочкой, он создал между обеими группами сияющий голубым светом барьер из шестиугольных щитов и заблокировал шквал их заклинаний. И ни на секунду не запоздало, со стороны студентов Слизерина он различил несколько довольно темных заклинаний, похожих на проклятие, пробивающие кости. Внезапное появление щита заставило обе стороны остановиться в легком замешательстве, в то время как Гермиона почувствовала заметное облегчение. «Вы закончили, идиоты?» — спросил Мэтью с опасной интонацией в голосе. «Кем ты себя возомнил, грязнокровка?» — спросил Уоррингтон своего соперника, поднимая палочку против Мэтью. Мэтью быстрым движением оглушил его беззвучно наложенным оглушающим заклинанием. «Этот идиот никогда не научится. Кто-нибудь еще хочет мне что-то сказать?» — спросил Мэтью, глядя на учеников Слизерина. Глава 112. Общество и душа. Ни одна из команд по квиддичу не решилась продолжать борьбу. В конце концов, они даже не могли реагировать на скорость Мэтью. В итоге у слизеринцев не осталось другого выбора, кроме как понести потери. Они взяли Малфоя и потерявшего сознание Уоррингтона и понесли их в сторону медицинского крыла к мадам Помфри. Как только команда Слизерина по квиддичу скрылась из виду, Мэтью повернулся к Рону и посмотрел на него. «Тебе нужно было напасть на него, но он назвал ее грязнокровкой», — пожаловался Рон, в то время как некоторые гриффиндорцы кивнули. «Это просто слова, не более чем отражение его зависти к Гермионе. Если ты опускаешься до его уровня, то ты не лучше его. Посмотри на Гермиону, она осталась спокойной, но никакие слова не оправдают насилие в школе. Ты можешь не знать этого, но некоторые из вас могли бы серьезно пострадать, если бы я не заблокировал проклятие». Среди них было несколько неприятных темных проклятий, которые могли бы отправить вас в больницу Святого Мунга. «Стоило ли оно того?» – спросил Мэтью, глядя на гриффиндорцев. «Нет, я сожалею, что начал драку», – пробормотал Рон немного подавленный, но он все еще не верил, что ему не следовало нападать на Малфоя. «Вам следует посетить МакГонагалл и рассказать ей, что здесь произошло. Слизерин обязательно сообщит профессору Снейпу. Рон, скорее всего, получит наказание, но это лучше, чем позволить профессору Снейпу разобраться в ситуации. Ты прав. Давайте отправимся к профессору МакГонагалл, пока они не пришли со Снейпом. Ты можешь позаботиться о Гермионе?» – ответил Вуд. «Да, я позабочусь. Вы также должны объяснить Гарри, что это была за ситуация. Он выглядит довольно растерянным», – сказал Мэтью, когда гриффиндорская команда ушла искать профессора МакГонагалл. «Ты в порядке, Гермиона?» «Я не знаю, почему волшебное общество такое отсталое?» – спросила девушка с грустью в глазах. «Это сложная тема. Как я уже говорил тебе, когда встретил тебя в первый раз, общество волшебников – это совершенно другой мир с другими традициями и культурными ценностями. Хотя мы все еще находимся в Британии, в то же время мы не являемся ею, и большинство маглорожденных не понимали этого и следовали тем ценностям, в которые верили. Это порождало разногласия между людьми и с течением веков переросло в ненависть. Независимо от того, каковы наши ценности, мы не имеем права навязывать их и менять их культуру. Вместо этого маглорожденные должны были создать новые вещи и добавить их в свою культуру вместо того, чтобы заставлять их культуру меняться. Менять Йоль на Рождество, а Самайн на Хэллоуин, как это делает Дамблдор в Хогвартсе, это неправильный путь, который приведет только к конфликтам, объяснил Мэтью, размышляя об ошибках, совершенных обществом в его прошлой жизни, которые только разделили человечество. «Но я ничего такого не делала», – пожаловалась Гермиона. «Нет, ты не делала. Мы с тобой просто переживаем результаты выбора наших предков. Драко неплохой человек, Он просто вырос с ненавистью, которую со временем развили его родители. И поверь мне, это не уникально для волшебного мира. В немагическом мире тоже есть люди, которые пытаются навязать свои ценности другим, и результат никогда не бывает хорошим. Неважно, насколько ты уверен в своей правоте, не позволяя его словам ранить тебя. Он просто не знал лучшего. Мы просто должны сделать все возможное, чтобы принять их культуру, а в ответ познакомить их с нашей. И однажды мы, возможно, даже сможем залечить раскол, созданный насильственным принятием. Гермиона заметно успокоилась, когда Мэтью похлопал ее по плечам. Спасибо, Мэтью. Это помогло. Перерыв сцены. В итоге и гриффиндорцы, и слизеринцы получили взыскание за драку, а Мэтью получил баллы за то, что разрядил конфликт. У Гарри было выражение отчаяния на лице, так как в субботу ему пришлось помогать Локонсу с почтой от фанатов. Мэтью снова погрузился в спокойствие учебного года. Единственное примечательное событие, Гарри услышал голос после отбоя, что означало, что Джинни разбудила Василиска Салазара Слизерина. Мэтью мог наблюдать, как душа Джинни начала слабеть, но это не постоянный процесс. Похоже, это происходило только тогда, когда она напрямую общалась с крестражем внутри дневника. Похоже, что душа глубоко связана с эмоциями человека, и именно этим пользовался дневник. Вторым примечательным событием было приглашение на 500-ю вечеринку в честь дня смерти почти безголового Ника, призрака Гриффиндора. Гарри спросил Мэтью, не хочет ли он присоединиться к ним. В конце концов, ему самому не очень нравилась идея пойти туда. Для Мэтью это была интересная возможность. Его представление о призраках было ограниченным. Что они собой представляли? Душу, часть души, что-то еще. Для него это уникальная возможность с множеством объектов исследования, не говоря уже о знаниях и опыте, которыми обладали все призраки. Елене Коктевран почти 1000 лет, и она должна была повидать многое. Но она неуловимый призраком даже для членов своего факультета. Вечеринка стала бы хорошей возможностью подобраться к ней поближе. В данный момент Мэтью находился в общежитии факультета, он сидел в медитативной позе на своей кровати. Через некоторое время он открыл глаза. «Я сделал это», – пробормотал про себя Мэтью. Он завершил третью часть своей техники окклюменции, часть, касающуюся его души. Теперь он мог контролировать все аспекты своей души. Он мог не только усиливать свою магию с помощью энергии своей души, но и делать многое другое. Например, использовать силу души для защиты своей души от внешней магии, например, от непростительных заклятий. Да, если в его душе оставалось достаточно силы, он мог противостоять убийственному проклятию, что послужило бы хорошим козырем против Волан-де-Морта. Кроме того, парень мог усиливать не только свою магию, но и все, что требовало энергии, например, исцеление. Еще одна вещь, которую он теперь всегда осознанно чувствовал, это состояние его души. Ему даже казалось, что душа может двигаться вне его тела. Но это одна из тех вещей, на которые Мэтью пока не решался, так как не имел достаточно информации о том, что с ним произойдет. Было бы очень глупо, если бы он не смог вернуться в свое тело и застрял вне его. Хотя было бы здорово, если бы у него имелось что-то вроде астральной формы. Мэтью чувствовал, что может полностью покинуть тело. Единственная информация у парня об этом явлении на данный момент – это форма ярости Волан-де-Морта и способности одержимости. Поскольку у Мэтью были воспоминания Волан-де-Морта, по крайней мере, довольно точная их версия, он знал, что его способность овладевать другими была побочным эффектом ритуала крестража. Ритуал превратил его тело в сосуд для души и закрепил в нем части его души. Но в результате расщепления его душа стала очень многогранной, что позволило ему развить способность овладевать другими, по крайней мере, временно и только надолго, если они не сопротивляются. Но это отличало его от Мэтью. Между его телом и душой не было постоянной связи, как только он покидал ее. Все это было для парня совершенно неисследованной областью магии. Он даже не был уверен, можно ли назвать это магией, поскольку он не использовал магическую энергию для управления своей душой. Скорее, он использовал свою душу для управления магией. По крайней мере, у него было несколько пунктов исследований, которые он мог использовать для дальнейшего изучения этой новой темы, например, призраков или формы ярости Волан-де-Морта. Глава 113. День смерти. Наступил октябрь, он прошел в Хогвартсе довольно незаметно. После конфликта между командами Слизерина и Гриффиндора по квиддичу мало что произошло, хотя все слизеринцы насторожились. Демонстрация силы Мэтью вызвала у них уважение, но в то же время ревность заставила их насторожиться. Однако, как и следовало ожидать от слизеринцев, они не осмелились предпринять никаких шагов против него, поскольку не знали его истинных возможностей и выбрали выжидательную позицию. Занятия продолжались, как и ожидалось, хотя Мэтью и не узнал много нового, но опыт профессоров был бесценен. Во время самостоятельных занятий он в основном сосредоточился на защите от темных искусств и создании новых заклинаний. С расширенной базой знаний Мэтью удалось создать более мощные версии многих своих заклинаний, наложенных с помощью рун. Единственным их недостатком была меньшая скорость наложения, но если бы у него было достаточно времени на подготовку, как и положено настоящему волшебнику, они стали бы неотъемлемой частью его магического арсенала. За последние несколько недель состояние Джин не ухудшилось. Крестраж питался ее жизненной силой, той самой энергией, из которой был сделан философский камень. Интересно, что ее сила души не пострадала, хотя сама душа стала менее сильной, что позволило крестражу внутри дневника время от времени захватывать ее тело. За всем этим процессом было интересно наблюдать, и это позволило Мэтью собрать много ценных данных. В настоящее время он направлялся в выручай комнату. Его дроны наконец-то нашли нечто с очень экзотическими энергетическими показаниями, хотя и не смогли определить назначение артефакта. Эти уникальные показатели заинтриговали Мэтью, и он решил взглянуть на артефакт. Это не первый зачарованный артефакт, найденный его дронами, но он первый, назначение которого дроны не могли определить. Экзотическая энергия, окружавшая его, мешала их искусственным глазам, что делало бесполезным передачу любых визуальных данных. Остальные найденные артефакты были обычными, и Мэтью мог бы создать получше, если бы ему понадобилось, но они были полезны только для того, чтобы заработать немного денег. Как только он оказался внутри комнаты сокрытых вещей, он уже заметил видимые изменения в комнате. Она выглядела более пустой, чем раньше, хотя все еще была полна вещей, но это в основном бесполезный хлам, не имеющего ни реального применения для Мэтью, ни большой ценности. Его дронов нигде не было видно, но он мог слышать, как они работают в глубине лабиринта предметов. Мэтью подошел к своему сундуку, лежащему на полу недалеко от входа. В последнем отделении он обнаружил интересный предмет. «Этого не может быть», – пробормотал Мэтью, глядя на предмет, который теперь лежал у него в руках. Песочные часы из хрусталя, окруженные кольцами из темного металла, заржавевшего за долгие годы. Они висели на длинной цепи, такой же ржавой, как и кольца. Внутри хрустальных песочных часов светился песок, источник странной энергии, испускаемый артефактом. «Я не могу поверить в свою удачу, это поворот времени». «Как, черт возьми, артефакт со способностью путешествовать во времени оказался брошенным в школе, полной детей? Разве они не строго регулируются министерством, в частности, департаментом тайн?» Задался вопросом Мэтью, рассматривая ожерелье, лежащее у него в руках. «А оно работает?» Задался вопросом Мэтью, так как кроме ржавчины никаких дефектов не наблюдалось. «Оно должно работать, но сначала парень проведет несколько тестов и даст одному из своих дронов опробовать артефакт, прежде чем использовать самому. Он знал, как он работает в принципе и что песок внутри назывался песком времени, алхимический продукт, способ производства которого был утерян в веках, и никто не нашел способа провести эксперимент над существующим, поскольку это был крайне нестабильный продукт, если его извлечь из специально подготовленного контейнера, песочных часов, он вызовет бурную реакцию с неизвестными последствиями для находящихся рядом людей. Теория гласит, что они навсегда сместятся во времени или просто умрут в результате ускоренного старения. Такая реакция длилась бы до тех пор, пока энергия в самом песке не восполнилась бы, поскольку он имел ограниченное количество энергии. Он сам пополнял энергию, что позволяло его пользователю путешествовать на несколько часов назад во времени бесконечно. Чем дольше прыжок, тем больше энергии он стоил, а если прыжков было слишком много или слишком они слишком далекие за короткий период, то он опустошал себя навсегда. Но это открытие стало большим подспорьем для Мэтью, у которого в эти дни почти не оставалось времени. Перерыв сцены. Суббота, Хэллоуин, 31 октября 1992 года. В 7 часов Мэтью и Гермиона встретились с Гарри и Роном, которые не выглядели так, как будто хотели быть здесь. Их вид стал еще более сожалеющим, когда группа прошла мимо дверей переполненного большого зала, маняще сверкавшего золотыми тарелками и свечами с чудесным запахом тыкв, и вместо этого группа направила свои шаги в подземелье. «Обещание есть обещание», — властно напомнила Гермиона Гарри, и Мэтью пришлось усмехнуться. «Ты сказал, что пойдешь на вечеринку в день смерти. Да ладно, все не так уж плохо. В следующем году у тебя снова будет возможность посетить вечеринку в честь Хэллоуина. Но приглашение на праздник Дня смерти – это уникальная возможность. Живые редко посещают такие мероприятия. Вы должны быть польщены. Сэр Николас, должно быть очень высокого мнения о тебе, Гарри», – прокомментировал Мэтью, когда Гарри слегка покраснел. Проход, ведущий на вечеринку почти безголового Ника, тоже был уставлен свечами, хотя эффект был далеко не веселый. Это длинные, тонкие, черные свечи, все они горели ярко-синим светом, отбрасывая тусклый, призрачный свет даже на их живые лица. Температура падала с каждым шагом. Звук, словно тысячи пальцев скребли по доске, доносился от их цели.